Глава 15. Стелла. Несмотря на мое нежелание идти на открытие галереи на прошлой неделе, это мероприятие прервало мой собственный домашний арест. Кроме того, после первой записки мой преследователь умолк, и это успокаивало. К среде я достаточно расслабилась, чтобы снова выйти из дома в одиночку. Так уж устроены люди. Мы настроены на выживание и при любой возможности убеждаем себя, что наши проблемы не столь серьезны, как нам казалось. Надежда и отрицание — две стороны одной медали. Они удерживают от падения в колодец отчаяния даже в самые темные времена. Я съездила к Маури, закупила продукты и встретилась с Лайлой за чашечкой кофе. Предметом нашего обсуждения стал модный дизайн. Но с Кристианом мы не виделись. Он был слишком занят работой. По крайней мере, он так сказал. Возможно, наше взаимодействие в галерее смутило его так же, как и меня. Мой карандаш замер из-за воспоминаний. Грубость его голоса, пьянящий аромат кожи и специй, прожигающий одежду прикосновения. В груди заныла тревога. Я поёрзала на стуле и покачала головой, перенаправив внимание на непосредственную задачу — стопку незавершенных набросков, добытых из глубин комода после встречи с Лайлой. За годы их накопилось несколько десятков. Я начинала каждый с намерением запустить собственный бренд, но потом возникали неуверенность в себе и синдром самозванца, и я отказывалась от идеи ради очередной фотосессии или публикации в блоге. Того, что я умела и что приносило успех. Но не в этот раз. Попытаться и потерпеть неудачу лучше, чем не пытаться вообще. Слова Лайлы не выходили у меня из головы. Кто-то впервые сказал мне, что потерпеть неудачу нормально. Когда я росла, неудача считалась неприемлемой. Отлично или никак. Однажды я так переволновалась из-за четверки за контрольную по математике, у меня началась крапивница, и меня отправили в кабинет медсестры. В Тайере было не сильно лучше. Университет кишел патологическими отличниками. А касаемо работы в журнале, ну, помните, что произошло, когда я допустила ошибку. Но я больше не жила с родителями, не училась в колледже и работала исключительно на себя. Я могла делать все, что заблагорассудится, особенно с новыми контрактами. Мне не хотелось потерпеть неудачу, но мысль, что это не станет концом света, освобождала творческую энергию. Когда я пыталась рисовать в последний раз, я застряла, перечерчивая одни и те же линии, и в итоге выбросила все из-за разочарования. Теперь мой карандаш летал по листу бумаги. Я рисовала кружевные узоры на блузке и элегантный силуэт вечернего платья. Совсем иная разновидность творчества, чем блог и социальные сети. Их я делала для других людей, а это для себя. Я полюбила моду с того момента, как в 8 лет утащила в свою комнату мамин Vogue. Дело было не только в одежде, а главным образом в том, как она превращала человека в того, кем он хотел стать. Воздушная принцесса, стильный генеральный директор, крутой рокер или ретро-звезда. Нет ничего невозможного. В семье, где правила соблюдались беспрекословно, а путь к успеху пролегал через лигу плюща к одной из дюжины приемлемых профессий, хаотичный и красочный мир моды манил меня, словно песня сирен в темноте. Я закончила первый набросок и перешла ко второму. Крошечное семя гордости прорастало с каждым выполненным наброском. Для кого-то это просто рисунки, но для меня они стали доказательством упорства после многих лет самоконтроля. Иногда закончить что-то — уже победа. Я была так поглощена работой, что не осознавала, сколько прошло времени, пока не заурчал желудок. Глянув на часы, я поняла — уже 2 часа дня. Я рисовала с 9 утра без перерывов. Несмотря на искушение пропустить обед и продолжить, чтобы не упустить вдохновение, я заставила себя переодеться и купить еды в кафе рядом с «Миражом». Обед уже прошел, но в маленьком заведении толпился народ. Мне не хотелось больше никуда идти ради чая и бутербродов, и потому я заняла место за хмурой женщиной в сером костюме и стала ждать. Я по привычке вытащила телефон и зашла в свой профиль. Последним я разместила снимок, сделанный фотографом в художественной галерее. Он произвел даже больший фурор, чем наша дебютная фотография. И количество подписчиков уже достигло 950 тысяч. Такими темпами к лету я доберусь до миллиона. Вместо предвкушения этой перспективы я могла сосредоточиться только на изображении обнимающих меня рук Кристиана. Так похоже на настоящую пару. Иногда, например, когда он утешал меня после обнаружения записки или посадил к себе на колени, когда я рассказала ему о преследователе, мы чувствовали себя настоящей парой. Живот сжался от тревоги. Ситуация с преследователем нарушила наши договоренности. Она связала нас с Кристианом сильнее, чем мы изначально планировали, и я... Наше фото сменилось уведомлением о входящем звонке. Деламонте, Нью-Йорк. У меня перехватило дыхание, и все мысли о Кристиане улетучились. Здравствуйте. Мое спокойное приветствие противоречило волнению. Из-за бурлящей массы выглянула надежда, но я прогнала ее прочь. Я не хотела разочароваться, когда... Если Деламонте сообщат, что нам не по пути. «Привет, Стелла. Это Луиза из Деламонте. Как вы?» «Хорошо. Как вы?» Я вытерла свободную руку о бедро. «В порядке», — ответила Луиза. «Прошу прощения за такой внезапный звонок, но я подумала, неплохо было бы дополнить им электронное письмо, отправленное сегодня утром». Внутри все сжалось. Я так увлеклась набросками, что не проверяла электронную почту с тех пор, как проснулась. И, разумеется, именно в этот день меня ждало важное сообщение. «Сомневаюсь, что вы его не видели. Но если вдруг...» Я услышала в голосе Луизы улыбку. «Я хочу официально предложить вам стать амбассадором бренда Деламонте в следующем году. Мы не объявляли о процессе отбора официально, потому что хотели выбрать идеальных кандидатов без потока лишних предложений. И после долгих размышлений приняли решение, что вы прекрасно дополните семью Деламонте». Громкое жужжание заглушило остальную часть фразы, и я тупо уставилась на доску с меню, пока очередь двигалась вперед. «Официально предложить стать амбассадором бренда Деламонте в следующем году вы прекрасно дополните семью Деламонте». Я хотела ущипнуть себя, но отказывалась возвращаться в реальность, если это сон. Контракт принесет кучу денег, а значит, что я легко смогу оплатить уход за Маурой и финансировать запуск бренда одежды, а значит... Громкое жужжание кофемашины вырвало меня из лихорадочных мыслей достаточно быстро, чтобы я уловила конец фразы Луизы. «Ознакомьтесь с контрактом и дайте нам знать. Крайний срок для согласия или отказа — следующая неделя, так что у вас будет время подумать». «Мне не нужно думать. Я согласна». «Большое спасибо. Я подумаю». Разум подсказывал, что мне не следует ни на что соглашаться, пока я не прочитаю мелкий шрифт, даже если это сделка мечты. «Отлично». «Тепло», — сказала Луиза. «Надеюсь, мы сможем вместе поработать. Ваша эстетика — воплощение нашего бренда, и аккаунт работает потрясающе. 50 тысяч новых подписчиков всего за несколько недель. Невероятно! И прежде чем я скажу, хочу подчеркнуть, что это никак не повлияло на наше решение. Но у Кристиана всегда был изысканный вкус. Я не удивлена, что это распространяется и на личную жизнь. Раньше у него никогда не было настоящей девушки». И то, что он встречается с вами, довольно показательно. Моя улыбка померкла. Чувство вины замедлило крошечные шипучие пузырьки восторга, которые еще секунду назад мчались по венам. Я получила этих подписчиков, потому что обманывала аудиторию. Конечно, ложь не была злонамеренной и никому не причиняла вреда, но меня все равно съедало чувство вины. Как я уже сказала, наше решение с этим никак не связано. Но это бонус. Луиза откашлялась. «В любом случае, мне нужно бежать навстречу, а вы посмотрите контракт и обсудите с Брейди. Мы отправили копию и ему, а если у вас возникнут вопросы, дайте знать». «Большое спасибо». Я повесила трубку как раз вовремя, чтобы сделать заказ. Я, наконец, добралась до начала очереди, но аппетит покинул меня из-за волнения, и я просто заказала чай и круассан. Когда я вернулась в «Мираж», чувство вины за фальшивые отношения утонуло в эйфории от заключения сделки с Деламонте. Я стану их новым амбассадором. Я, Стелла Алонсо, лицо одного из ведущих мировых люксовых брендов. Это не просто контракт на шестизначную сумму. Передо мной откроется больше дверей, чем я могу мечтать. Я могла бы повысить базовые ставки, пообщаться с... Поворот дверной ручки вернул меня обратно на землю. Она оказалась заперта, а значит, была открыта до того, как я вставила ключ. Восторг испарился, сменившись жутким ощущением ползущих по затылку мурашек. Я была на 90% уверена, что запирала дверь, когда уходила. Я ошиблась? Мираж никогда не взламывали, но... Я оглядела пустой коридор, и жуткое ощущение усилилось. Я выхватила из сумки электрошокер, а потом открыла дверь и медленно обошла квартиру. Отчасти я чувствовала себя смешной, отчасти мне хотелось кричать от ужаса. Я не нашла ничего плохого ни в гостиной, ни на кухне, ни в ванной, ни в старой комнате Джулс. Осталось проверить только спальню. Я медленно толкнула дверь. Сначала все показалось нормальным. Нетронутая кровать, закрытые окна, никаких открытых ящиков или перевернутой мебели. Я почти расслабилась, когда мой взгляд остановился на предмете, ждущем на прикроватной тумбочке. И я закричала.